Глава 91. Робин. Робин во все глаза уставилась на Беллу. Не может быть, чтобы подруга и вправду предлагала такое. Сидевшая на полу у ног Лекси Белла в измятом мокром платье повернулась, спокойно встретила вопрошающий взгляд Робин и медленно произнесла: «Эд мертв. Как именно он сорвался в пропасть? Не имеет значения». Наступила тишина. Даже цикады прервали свой концерт. Робин слышала лишь стук собственного сердца в ушах. «Согласна», — громко сказала Анна, глядя на Беллу. «Мы скажем полицейским, что произошел несчастный случай. Если сообщить, что Элеонора его толкнула, решат, что она сделала это нарочно и...» Девушка замолчала, но все и так поняли. Элеонора отправится в тюрьму. Робин покачала головой. «Мы не должны лгать. Нужно рассказать, как все случилось». Она всегда говорила правду. Так уж ее воспитали. Хотя вообще-то многое из того, что ей внушали в детстве, следовало критически переосмыслить. Робин взглянула на Фэн. Та уставилась на парапет, и по лицу было сложно понять, о чем она думает. «Полицейские проведут расследование», — продолжала Робин. «Нас будут допрашивать». «Верно», — ответила Белла. «Господи, как ты можешь быть такой спокойной? Эд погиб! Только что на наших глазах! Вон его труп лежит внизу!» Робин не умела лгать. Она знала, что Элеонора толкнула брата, из-за чего он перевалился за парапет. Сестра последовала бы за ним, если бы они ее не удержали. Безумие какое-то. «Я пошла за мобильным», — сказала Робин, отводя глаза от Беллы, и поспешила в дом. Внутри стало немного легче. Она зажгла свет и немного постояла посреди кухни, щурясь от яркого света и пытаясь унять сердцебиение. Сотовый лежал на столешнице, а от прикосновения Робин экран ожил. Она выглянула на террасу, всматриваясь в силуэты подруг, освещенные фонарями. Элеонора уже сидела на подушках, сгорбившись и вцепившись руками в топ, словно чувствовала необходимость за что-то держаться. «Интересно, хотела ли она столкнуть брата в пропасть, или это произошло случайно?» Робин склонялась ко второму варианту, но не могла быть полностью уверенной. «Ясно одно. Эд сейчас лежит внизу, на скалах. Следует придерживаться фактов, говорить правду». Дрожащими руками Робин начала набирать номер.